кошмар какой-то неведомой вины. И этот постоянный страх в конце концов выливается в настоящую манию преследования. Юноша чувствует себя преступником, изобличенным во всех смертных грехах, изгоем, порочность которого столь вопиюща, что он попросту лишен слова. И действительно, стоит ему только подойти к матери, открыть рот, как тонкие бескровные губы кривятся в такой двусмысленной ухмылке, что заранее приготовленные фразы тут же застревают у него в горле. А под ее пронизывающим, инквизиторским взглядом смутные опасения, что она читает его мысли и прекрасно осведомлена о его отношениях с Сабиной, немедленно превращаются в ужасную уверенность. Теперь, при малейшем шорохе, Лянгард вздрагивает и судорожно пытается придать своему лицу естественное, непринужденное выражение. Но чем больше он старается, тем меньше ему это удается. —